Я говорю сейчас словами, что только раз рождаются в душе. Жужжит пчела на белой хризантеме, так душно пахнет старое саше, и комната, где окна слишком узки, хранит любовь и помнит старину. А над кроватью надпись по-французски гласит: «Сеньор, ее питье дуну». Ты сказки давней горестных заметок, душа моя, не тронь и не ищи. Смотрю, блестящих севрских статуэток померкли глинцевитые плащи. Последний луч, и желтый, и тяжелый, застыл в букете ярких георгин. И как во сне я слышу звук виолы и редкие аккорды клавесин. Сослужу тебе верную службу, ты не бойся, что горько люблю. Я за нашу веселую дружбу всех святителей нынче молю. За тебя отдала первородство, и взамен ничего не прошу. Оттого и лохмотье сиротства я, как брачные ризы, ношу. Покинув роще родины священной и дом, где муза плача изнывала, я тихая, веселая жила на низком острове, который словно плот остановился в пышной Невской дельте. О, зимние таинственные дни и милый труд, и легкая усталость, и розы в умывательном кувшине! Был переулок снежным и недлинным, и против двери к нам стеной алтарной воздвигнут храм святой Екатерины. Как рано я из дома выходила, и часто по нетронутому снегу свои следы вчерашние напрасно на бледной чистой пелене ища, и вдоль реки, где с шхуны, как голубки, друг к другу нежно-нежно прижимаясь, о сером взморье до весны тоскуют, я подходила к старому мосту. Там комната, похожая на клетку, под самой крышей, в грязном, шумном доме, где он, как чиж, свистал перед мольбертом и жаловался весело, то грустно, о радости небывшей говорил. Как в зеркало глядела я тревожно на серый холст, и с каждую неделей все горше и страннее было сходство мое с моим изображением новым. Теперь не знаю, где художник милый, с которым я из голубой мансарды через окно на крышу выходила, чтоб видеть снег, Неву, облака. Но чувствую, что музы наши дружны, беспечны и пленительной дружбой, как девушки, не знавшие любви. Золотая голубятня у воды, ласковой и млеющей зеленой, заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько нежных странных лиц в толпе, в каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зное. Он длится без конца, янтарный тяжкий день, как невозможно грусть, как тщетно ожиданье. И снова голосом серебряным олень в зверинце говорит о северном сиянье. И я поверила, что есть прохладный снег и синяя купель для тех, кто нищ и болен, и санок маленьких такой неверный бег под звоны древние далеких колоколен. Когда лежит луна ломтем чорджуйской дыни на краешке окна, и духота кругом, когда закрыта дверь и заколдован дом воздушной веткой голубых глициний, и в чашке глиняной холодная вода, и полотенце снег, и свечка восковая горит, как в детстве мотыльков взывая. Грохочет тишина моих не слыша слов. Тогда из черноты рембрандтовских углов склубится что-то вдруг и спрячется туда же. Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже. Здесь одиночество меня поймало в сети. Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий, и в зеркале двойник не хочет мне помочь. Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь. А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других. Когда уже совсем не интересны герой и героиня, и прошло так много лет, что никого не жалко. И кажется, сам автор уже начало повести забыл, и даже вечность посидела, как сказано в одной прекрасной книге. Но вот сейчас все кончится, и автор снова будет бесповоротно одинок, а он еще старается быть остроумным или язвит, прости его Господь, прилаживая пышную концовку, такую, например. И только в двух домах, в том городе, название неясно, остался профиль, кем-то обведенный на белоснежной извести стены. Не женский, не мужской, но полный тайны. И говорят, когда лучи луны зеленой, низкой, среднеазиатской по этим стенам в полночь пробегают, в особенности в новогодний вечер, то слышится какой-то легкий звук. Причем одни его считают плачем, другие разбирают в нем слова. Но это чудо всем поднадоело. Приезжих мало, местные привыкли, и, говорят, в одном из тех домов уже ковром закрыт проклятый профиль. Когда в ночи я жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот пришла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала страницы ада? Отвечает: я —